Глава 11. Рядом с дверью он увидел 4 чемодана и коробку для шляп, на которой лежало норковое манто. Гарри закрыл за собой дверь. Этот багаж трудно будет тащить, но слишком глупо не захватить с собой все, что у них есть из одежды. Неизвестно, будут ли у них деньги, чтобы купить себе новую. — Ты готова, Клэр? — спросил Гарри, входя в гостиную. — Все в порядке, Муни. Он замолк на полуслове, увидев в кресле совершенно пьяную Клэр. Глаза у нее щурились, как у близорукой женщины, отказывающейся носить очки. Она была растрепана, шелковое розовое платье порвано, один чулок отстегнулся и собрался гармошкой на лодыжке. Гарри показалось, что перед ним незнакомка. Образ прошлого возник у него перед глазами, как на экране телевизора. Он увидел сумрачный вход и Мегеру, занятую вытряхиванием ковра перед соседним домом. Он снова почувствовал запах грязи и вина, услышал хриплый голос, предлагавший удовольствие за 1 фунт. Под бледной кожей мышцы лица Клэр дрожали, как вода под дуновением ветра. — Я себе обожгла руку, — сказала она. Он посмотрел на правую руку Клэр, покрытую желтоватыми пятнами. Сигарета догорала у нее между пальцев и обжигала их, но Клэр, казалось, не чувствовала боли. Гарри увидел многочисленные дырки в тех местах, куда она бросала недокуренные и непотушенные окурки. — Клэр, что случилось? Возьми себя в руки. Нам нужно уезжать. Почему ты так напилась? — Ты мне должен сделать ребенка, — сказала она грустно и пьяно, глядя на него. — Я все продумала. Они меня не тронут, если ты мне сделаешь ребенка. — Ну, Клэр, о чем ты говоришь? Пора ехать. — Ты понял, что я тебе сказала? — произнесла она, стараясь твердо смотреть на него и дыша перегаром. — Я где-то читала, что беременных женщин не трогают. Ты мне должен сделать ребенка. Если ты не хочешь, я найду себе кого-нибудь другого. Он схватил ее за плечи, поднял, встряхнул. — Достаточно. Ты несешь вздор. Она вдруг оттолкнула его с непонятно откуда взявшейся силой. — Это ты ничего не понимаешь. — закричала она. — Ты немедленно должен сделать мне ребенка. Это единственное средство выбраться отсюда. Гарри! Вцепившись в него, она начала рыдать. — Я так боюсь! — бормотала она. — Ты мне должен сделать ребенка. Беременных женщин не вешают. Гарри почувствовал, как ледяная дрожь пробежала у него по спине. Он обнял ее за плечи и посмотрел в глаза. От ужаса, который он прочитал там, у него закружилась голова. — Что ты натворила? — Он там. Я не знаю, почему я это сделала. Он внезапно появился, когда я собирала вещи, и заявил, что нам не удастся скрыться. Я пошла на кухню, а он за мной, а на столе лежал нож, я схватила его и... Что? «Что ты говоришь?» — закричал Гарри, чувствуя, как сердце у него забилось с бешеной силой. «Ты пьяна! Ты мне должен сделать ребенка! Я не хочу умирать, Гарри! Что нам делать?» Он оттолкнул ее, бросился на кухню, открыл дверь, сделал шаг вперед и замер. Беллон лежал на полу, подтянув ноги к подбородку и сжав кулаки. Его мертвые глаза с ненавистью смотрели в потолок.